25. Какая регуляторная система организма является ведущей? Нервная или эндокринная? Обе регуляторные системы работают абсолютно координированно, составляя единую нейроэндокринную систему. Однако в силу своего устройства нервная система первой воспринимает и моментально передает информацию о хороших и плохих воздействиях другим системам организма. Эндокринная система, получив сигнал от мозга, тоже реагирует на сложившуюся вокруг организма обстановку, но медленнее и может выделять необходимые гормоны, поддерживая работу системы органов в нужном режиме долгое время. Гормоны воздействуют в том числе и на мозг, помогая ему максимально эффективно выполнять свои командные функции. Так что говорить о главенстве той или иной из регуляторных систем организма попросту неверно.